Михаил принял мои слова как попытку поймать его на слабо, и активно взялся за то, чтобы повторить всем мои действия. Он внимательно рассмотрел, что и как я делал, и выслушал мои объяснения, прежде чем надеть перчатки и встать у противоположного края стола. Так мы друг другу не мешали. Конечно же, я понимал, что он тупо испортит несколько ядер. Марина проявила лишь толику недовольства, посчитав убытки, но все же кивнула и поддержала мужа. Навык выглядел полезным. Для создания эмульсии таким образом не было необходимости иметь зрячесть, но она становилась отличным инструментом для контроля движения энергии в ладонях и взаимодействия энергии с ядром. Не имея зрячести, нужно использовать другие методы преобразования ядер в эмульсию, с которыми я был знаком поверхностно и исключительно теоретически. Исполнить их даже на уровне хорошо у меня вряд ли получится. Мои ожидания насчет результатов попыток Михаила полностью оправдали себя. Мало того, что у него в руках ядра лопались, не дав ни капли эмульсии, так еще руки обжег. Говорить об эффективности метода без контроля зрячестью не приходится. Испорченные ядра дымились, выпуская заключенную в них энергию в никуда. Именно поэтому для создания эмульсии обращаются к опытным алхимикам. Этот способ мне показал один зрячий алхимик. Остальные методы сложнее порядка на 2-3. То есть, без зрячести, я тупо ядра угробил, разозлился Михаил. Зрячесть не обязательно, если у тебя идеальный контроль внутренней энергии. Зрячесть лишь помощник, как очки при дефектах зрения. Получиться может даже вслепую, то есть с полным ограничением ощущения внутренней энергии, но это что-то за гранью фантастики. Мне понадобилось почти 2 часа, чтобы закончить работу, поскольку очень много времени было убито на объяснение игрульки. Зато было весело. Пришло время прощаться, а у меня язык не поворачивался сказать, что я ухожу и ухожу с концами. «Марин, поговорим в кабинете?» – спросил я, снимая нитриловые перчатки. «Миш, тебе тоже стоит послушать. Заодно все документы оформим и подпишем. Вы ведь все трофеи оформили, как полагается. Обижаешь?» – хмыкнул Ритопов возмущенно. «Все до последнего рога учтено и задекларировано. Твои 3 тоже. Мы расположились в кабинете, приготовив чай. Еще 3 членов гильдии были сегодня выходные, поэтому отсутствовали. Отсыпались после успешной охоты. Даже брат Марины, устроившийся водителем из-за трудностей поиска другой работы, был доволен, как обожравшийся сметаны кот. Охота обычная, его любовь. Мне нужно на 4 дня уехать во Владивосток, может, на 1 неделю или 10 дней. Так что я хочу подписать договор на разовое оказание услуг с оплатой мясом и серыми рогами в количестве 3 штук. Не люблю оставлять дела в подвешенном состоянии. Я передал Марине подготовленный дома документ в 3 экземплярах. На всякий случай у меня было с собой еще с 10 копий. Девушка ознакомилась и не нашла никакого подвоха, которого не было и не предполагалось. У Ритоповых не было ни одного возражения, и мы легко подписали предложенный мной документ, по которому мне оставались авторские права на создание эмульсии, а сама эмульсия принадлежала гильдии. Мы также легко распрощались, и мне пожелали легкого воздушного пути, раз уж я вставил, что лечу на самолете. Я стоял совсем рядом, когда Мишин смартфон зазвонил, и на экране появилось имя Игнат. Если не мне изменяла память, это имя оценщика Трофимовых, и сталкиваться с ним мне не хотелось. Следующую неделю я собирался активно поработать над восстановлением внешности, но до неузнаваемости все равно не справлюсь. Сейчас Мирославу Геннадьеву нужно исчезнуть. Все 3 запланированных дела были сделаны: переработать ядра рогатых кроликов в эмульсию, вернуть спортивную сумку, подписать договор, и я с чистой совестью вызвал такси. Как только отъехал, мимо меня проехала серебристая Audi, и лицо водителя мне было знакомо. Это был мужчина с аватарки в Империале с именем Игнат. Как вовремя я сбежал, не хотелось бы столкнуться с ним лицом к лицу. В итоге, как и планировал, такси высадило меня рядом с каким-то дешевым отелем, название которого я тут же забыл, и я пошел к дверям на случай, если водитель не успел отъехать. У самого входа остановился, заиндексил ближайший магазин экипировки, развернулся и пешком отправился на остановку. Всего в 10 остановках на интерактивной карте нашелся туристический склад-магазин, так что я решил затариться основным уже сегодня, раз уж появилось немного свободного времени. Деньги были, бездны пока еще не было, но я собирался исправить этот косяк до конца следующей недели. В пятницу в конце рабочего дня я встрял в пробку в душном автобусе, так что спустя 3 остановки еще 7 прошел пешком. Так было гораздо быстрее по времени и комфортнее для тела. Особый комфорт в жаркий день добавило 2 съеденных мороженых. Склад-магазин я узнал, стоило только прибыть на место. Раньше это был маленький туристический магазинчик, в котором я часто отоваривался перед рейдами. В те времена за прилавком стоял хозяин лично, а сейчас вряд ли мне предоставится шанс увидеть его лично. В последующие 2 часа я вскипятил мозг консультанту, которого приговорил таскаться за мной и записывать все артикулы необходимых мне товаров. Несчастный парнишка лет 17, явно подрабатывавший неполный день во время летних каникул, кипел, но терпел. Я обещал сделать крупную покупку и даже кинуть 3% чаевых за допуслугу. От автора большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора. Глава 13. Кладбищенский квест. Самое лучшее время для посещения кладбища с не самыми благородными мотивами – ночь с субботы на воскресенье. Как известно, по воскресеньям не закапывали, а значит не будет никого, кто бы мог помешать мне или спалить меня. Но причина моего появления на кладбище именно в субботу поздно ночью максимально тривиальна. В пятницу я закончил с делами, а в субботу с самого утра искал необходимое мне захоронение. Поиски растянулись на весь день. Пешочком пройтись по новому Бадалыку в поисках одной единственной могилы – тяжелое дело. Мне удалось узнать, что мое тело было похоронено здесь, но где конкретно здесь выяснить не удалось. Но вышло узнать номер сектора и номера участков, в котором хоронили во второй половине сентября 2003 года. И тут я облажался по полной программе, обнаружив могилу с именем Алексей Земский и моими датами рождения и смерти рядом с апрельскими могилами. Что они делали с моим мертвым телом целых 7 месяцев? Скрывали факт отравления, а может все-таки найти Катю и поинтересоваться, какого хуя она меня на самом деле отравила, а после мурыжила мой труп целых 7 месяцев? Не хотел в новой жизни связываться с ней и интересоваться о ее дальнейшей судьбе. И так всю жизнь за нее положил и в переносном, и в прямом смысле. Я ж не какой-то додик, который будет мстить женщине за отказ. Отказала, фиг с ней. Хороших и даже идеальных женщин в Рии и в Красноярске в частности много. Отраванула Катя явно с подачи папеньки, с которым я никогда не ладил, а меня, простолюдина, получившего титул барона за заслуги перед Отечеством, он ненавидел люто. То, что могила принадлежала именно моему первому телу, я не сомневался. От земли слабо фанила энергия бездны, которая с каждым годом по чуть-чуть набирала силу. Я почувствовал эту энергию, когда подошел впритык. Если бы прошел мимо хотя бы в метре, пропустил бы. Чтобы фону энергии бездны набрать достаточно сил для обнаружения, понадобилось лет 400 или всего один придурок, шляющийся по старым захоронениям. К моменту обнаружения потеряшки стемнело, а я был достаточно экипирован, но это все равно не помогло мне закончить с рытьем могилы до рассвета. Летом начинало светать рано, в 3-4 утра. Гроба все не было и не было, зато была энергия, которая при жизни была поглощена моими костями. С момента озарения я стал копать осторожнее. Раз гроба нет, а кости есть, значит была похоронена урна с прахом. Вытащив прохудившийся за 2 десятилетия деревянный крест, даже на памятник не раскошелились, суки. Откопал урну примерно в полуметре или чуть больше от уровня земли. Кремация – способ с самой огромной энергопотери. Моя прокачанная бездна даже после идеального поглощения скатится до самого начального уровня освоения. Был бы гроб, были бы кости, я бы смог поглотить бездну с минимальной потерей силы. Дай мне, Боже, бездну хотя бы размером с туристический рюкзак. Помолился я и перекрестился. Хоть воды и еды возьму с собой побольше. Двухнедельное выживание в тайге рассчитано на проверку выносливости и терпимости к лишениям охотников, которые нередко во время рейдов застревали на 8-10 дней в изломах. В прошлом рекорд длительности был почти 4 недели, но в среднем, не больше 10 дней. Отмахнувшись от неактуальных на этот час мыслей, я минут за 10 закопал то, что вырыл с расчетом поиска гроба, и сел рядом. Процесс поглощения бездны из праха в сути своей был тем же самым, что поглощение пыли золотого рога, но дело шло гораздо быстрее и проще. После кремации прошедших с тех пор 2 десятков лет поглощать было практически нечего. По завершении поглощения мое тело изнутри налилось холодом. Вскоре это неприятное чувство пройдет, оставив после себя стандартную температуру тела в 34 градуса по Цельсию, как только бездна станет частью моего тела. Наконец я снова буду с межпространством. Пока, с сумкой. Как только урна была возвращена в землю, я пообещал себе не позднее, чем через 5 лет поставить памятник, которого прошлый я, Алексей Земский, был достоин. Сейчас эта могила выглядела так, будто бы здесь был захоронен какой-то бомж, а не ректор-спаситель Апика и самый лучший охотник-собиратель за всю историю Ри. С легким сердцем я вышел с тропинки на дорогу, оставив могилу первой жизни позади. Алексей Земский мертв окончательно и бесповоротно. Виктор Теневский жив и практически здоров. Теперь меня зовут Виктор Теневский. Пускай прошло уже некоторое время после моей реинкарнации, где-то в глубине души я отвергал новую жизнь, зациклившись на старой. Пора сжигать мосты. Пора собирать новые связи и новое окружение, в чем мне поможет обучение в Апике. И в то же время оставаться в полугражданской академии смысла больше не было. Апик я, как ректор, потерял. Мне пора прекратить цепляться за прошлую жизнь и идти в неизвестное будущее. В 5 утра на кладбище было тихо и спокойно, как в изломе. Чудесное место для медитации. Звучит стрёмно, но медитация посреди старых, безлюдных захоронений могла принести много пользы. И стоило мне подумать о безлюдности, как мой слух уловил чьи-то писклявые всхлипы. Кто-то хоронил в старую родственную могилу и всю ночь с субботы на воскресенье провел на кладбище. Прошедшая ночь была прохладная и всхлипы какие-то слишком писклявые для взрослого человека, так что я решил приблизиться и подглядеть, кого нечистая привела, чтобы спалить меня. Хоть пешком от могилы Алексея Земского до сюда 10 минут идти, но, перебдить. Я сошел с главной дороги на тропинку и направился куда-то вглубь по звуку плача. Пиздец. Достаточно громко сматерился я, увидев пристегнутого наручниками к оградке маленького человечка и грязном платье. И что-то мне подсказывало, что это не карлица, а ребенок. Мое обещание самому себе не материться, как только стал бароном и соответственно дворянином, полетело к чертям собачьим. Услышав мой голос, девочка резко перестала плакать и подняла голову в мою сторону. Она резко вжалась в оградку, но сбежать не могла из-за наручников. Рядом с ней валялось несколько пустых пластиковых бутылок из-под воды и упаковок из-под сухих сников. Девочка была в настолько лютом шоке, что никакими уговорами я не смог разговорить ее, а потому пришлось добывать информацию самому. Я не мог достать из рюкзака лопату и показать ее явно похищенной девочке. Раз ее похитили и платьице на ней выглядело дорого, то в милицию лучше пока не звонить, а сначала попробовать другие методы. Я как раз что-то такое видел в Империале. Зайдя в государственное приложение, в поиске набрал опознание и включил мини-приложение с камерой. Девочка кричала фальцетом, когда я приближался к ней, но тут у меня не было выбора, как схватить ее за голову, чтобы навести на ее лицо камеру и сфотографировать. По фото мини-приложение запустило процесс сравнения с фотоаккаунтов, которые по закону требовалось обновлять не реже, чем раз в 12 месяцев. Сфоткав девочку, я отошел в сторонку, пока закончится поиск. Пленница замолчала, но вытаращилась на меня как на похитителя. Неприятное чувство, пиздец. Сматерился я снова, когда поиск был завершен. Тебя они зовут? На найденной фотке девочка была один в один похожа на пленницу. Даже платье на ней было тоже. И в аккаунте подпись под фото обновлено 2 дня назад. И было еще несколько интересных записей. В статусе огромными красными буквами похищено 1 августа 2024 года, а вторая с именем Анна Лисовская. Мой пиздец относился именно к имени. Аня, ты знаешь Леопольда Лисовского? Спросил я у девочки, но она упорно молчала. Только взгляд ее из испуганного стал очень злым. Понятно. Значит, мне есть смысл позвонить Леопольду Никаноровичу и спросить, знает ли он тебя. Если нет, позвоню в милицию. У меня нет возможности снять наручники без специального инструмента. Тут до меня дошло, что Аня третий день куковала на кладбище и наверняка замерзла. Не приближаясь к ней, снял куртку и кинул в нее. После в чате Империала нашел аккаунт старого пня, где в статусе стоял номер телефона для связи. Отлично. Здравствуйте, Леопольд Никанорович. Это Теневский. Я тут медитировал на кладбище. Виктор, прости, но сейчас не до тебя. Знаю. Я нашел девочку. Живую, поспешил уточнить я. Империал по фото опознал ее как Аню Лисовскую, похищенную 1 августа. И на аватарке тоже платье, как на этой девочке. С полминуты Лисовский молчал. Она наручниками к оградке пристегнута, так что вы либо едете, либо я вызываю ментов. У них должен быть инструмент, чтобы перекусить металл. «Аня», — навзрыд произнес Лисовский, — «дай ей телефон». «Не могу. Как только подхожу близко, она орать начинает. Могу перезвонить с видеовызовом. Если успокоите, то я дам ей мой смартфон». Кинув в чате геометку, я перезвонил с видео Лисовскому, но в кадре появился не он, а измученная зареванная женщина с красным лицом и глазами, как у зомби. Сам Лисовский мелькал за ее спиной. Включив громкую связь, я на вытянутой руке протянул смартфон в сторону Ани и замер на границе, где начинался ор. «Ма-а-а-а-а!» — завизжала Аня. Я оступился и чуть было не выронил смартфон, только автоматически прижал руки к ушам, переведя камеру на мою макушку. «Успокойте ее, и я отдам ей смартфон», — пообещал я. «У Ани точно дар, связанный с голосом, иначе мою реакцию на ее визг никак не объяснить». Я снова протянул руку со смартфоном вперед, но в этот раз по громкой связи женщина, обозначенная мамой Ани, смогла упросить ее больше не кричать, но реветь ей никто не запрещал, и я тоже. Короткими шагами я приблизился к настороженной Ане и вложил смартфон ей в руки. Сам отошел шага на два, усевшись прямо на землю и скинув рюкзак рядом. «Аня, скажи маме, что я геометку скинул в чате твоему дедушке». Икая и продолжая рыдать, Аня потратила минуты 3-4, чтобы по частям передать фразу про геометку. На каком участке кладбища мы с ней находились, я не знал, только примерно понимал, в какую сторону идти по главной дороге, чтобы прийти к выходу в город. Руки Ани тряслись, и она выронила смартфон, а поднять его из-за наручников не могла. Мне пришлось помочь, но Аня все равно испугалась моего приближения. Пока Аня говорила с мамой, я попытался хотя бы притвориться, что медитирую. С травмированным ребенком рядом это было невозможно, но зато объясняло причину моего появления на кладбище ночью. Вскоре тихое место стало очень шумным. Сначала мой смартфон закричал поперемешку то именем девочки, то моим, и я отвлекся от недомедитации. Аня потеряла сознание, чуть успокоившись. Я проверил ее пульс и спокойно объявил ее матери. Аня уснула. Я не медик, но выглядит нормально. В моей куртке отогрелась. Я наконец смог подойти к ней вплотную и закутал в свою куртку, постаравшись положить Аню поудобнее. Наручники сильно мешали. «Вы отправили кого-нибудь сюда с инструментом, нужно наручники перекусить. Я сама иду», — рявкнула женщина, не контролируя эмоций. «Не удивлюсь, если она сможет перекусить металл собственными зубами». Услышав шум автомобиля, я спросил: «Это вы подъехали?» «Нет, я мужу сказала, куда ехать, но он не мог так быстро». Женщина не на шутку испугалась. Впрочем, я тоже. Отключив вызов, я поставил смартфон на беззвучный, достал из рюкзака лом, которым планировал вскрывать крышку гроба, и спрятал за спину, встав в стойке смирно. Ко мне со стороны главной дороги заявился какой-то взъерошенный мужик с разбитой головой и окровавленной рубашкой. Он кинулся на меня, как дикий зверь, а я не стал стесняться и зарядил ломом ему по голове, воспользовавшись эффектом неожиданности. Мужик рухнул без сознания. Я перезвонил по видеосвязи на номер Лисовского. «Княгиня, вы ведь с телохранителями едете?» Я вырубил похитителя, но я не знаю, кто еще ждет в машине на главной дороге. «Покажи мне эту тварь». Я навел камеру на мужика. «Костя, вы его знаете? Это мой муж. Вы же сказали, что он не мог так быстро добраться. И его голова была разбита до того, как я его увидел. Он на бомжа похож. Костя 3 дня дома не был. Тогда я окажу ему первую помощь. У меня есть питьевая вода. В бардачке его машины есть аптечка», — подсказала женщина. «Тогда я поставлю смартфон рядом с Аней и князем Константином, чтобы вы не волновались, и схожу к машине». Быстро метнувшись туда-обратно, я обработал рану на голове великого князя, не беспокоясь за последствия поцелуя с моим ломом. Перед зеленого Бентли Флейнг спур в кашу, а на разбитом лобовом стекле кровавые подтеки и пятно, примерно соответствующие расположению раны на голове. Но лом я все равно вытер и спрятал в рюкзак. Прошло меньше получаса, когда со стороны главной дороги снова донеслись звуки прибывших автомобилей. На этот раз к нашей троице неслась великая княгиня в окружении телохранителей. Старый пень не поспевал за ней, но тоже спешил. Еще через несколько минут объявились и другие бабушки с дедушкой, пока один из телохранителей распиливал наручники. Аню пытался привести в чувство какой-то целитель на руках у матери. Князем Константином занялся другой телохранитель. Некогда безлюдный сектор кладбища со старыми захоронениями был полностью заполнен безопасниками рода Лисовских. Я держался шагах в 10 от эпицентра также под присмотром телохранителей. Шаг в сторону, расстрел. Мне все равно придется объясняться, но пройти мимо ребенка, прикованного к кладбищенской оградке, я не смог. Сколько там Ане лет? 6. Она 2018 года рождения. Виктор, обратился ко мне уставший старый пень, с нашей последней встречи постаревший, казалось, лет на 10. Спасибо. Лисовский хоть и поблагодарил меня за помощь, но явно ни один адекватный человек не мог слету поверить, что я с похищением никак не связан. Будет неплохо, если я дам показания вашим безопасникам после того, как отосплюсь. Я всю ночь медитировал. Лисовский посмотрел на мой походный рюкзак, но ничего не сказал. Но взявшие меня под арест телохранители потребовали показать содержимое. Я не стал возражать и сотрудничал со следствием на всю 1000%, точнее на 999%, утаив истинную причину появления на кладбище. Я возвращался после медитации. Здесь достаточно тихо, чтобы как можно лучше сосредоточиться, и услышал всхлипы. Подумал еще, слишком пескливые, так что пошел проверить. И на тебе, малявка без сопровождения взрослого прикована к оградке. Точнее, великая княгиня Анна, извиняюсь за просторечие, говорить со мной она не стала, так что я был вынужден ради фотографии для опознания ограничить ее подвижности, нашел по базе империала, а дальше позвонил вам, и остальное вы знаете. Телохранитель подвезет тебя до дома, с удовольствием. До 12 числа я буду на территории своего ЖК, а потом уеду в тайгу на вступительное испытание в ОПИК. Перед тем, как уйти, я посмотрел на Аню в окружении ее родственников и телохранителей и резко отвернулся. «Есть что еще сказать?» — спросил у меня сопровождающий телохранитель. «Завидно. Я — сирота при живой матери. И даже не соврал. И в первой жизни, и во второй я вырос сиротой с одним небольшим отличием, что в первой жизни мой отец был жив, а во второй — умер еще до моего рождения. Двое телохранителей усадили меня в черный Nissan Silphy, и через полчаса колонна Лисовских покинула кладбище. От автора большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора. Глава 14. Nissan Silphy привез меня не в ЖК «Покоритель», а в поселок Удачный. Целью назначения был компактный двухэтажный коттедж с мансардой и пышным озеленением за низким декоративным забориком. Сразу видно, для узкого семейного круга построено. «Добро пожаловать в цветочный дом», — сообщил мне телохранитель будничным тоном, что становилось ясно, насколько мне не рады. Либо просто сказывались стресс и усталость последних 3 дней поисков. «Отличная дача», — похвалил я, — «с бассейном, один на заднем дворе, второй в подвале. Вау». С парадного входа открытый бассейн не было видно, но лично мне больше импонировал отапливаемый бассейн в помещении, где им можно пользоваться круглый год. Когда буду строить себе дом, сделаю так же. В первую очередь меня пригласили к столу на чай согреться после ночи медитации на кладбище. Лисовские смотрели на меня, как на идиота, телохранители, как на преступника. Я не обижался, ведь это их работа. Маленькую спящую Аню унесли на второй этаж, и я проводил ее долгим взглядом. К этому моменту Константин Лисовский пришел в сознание и с забинтованной головой одним из первых вошел в цветочный дом. Стоило мне переступить порог, как меня словно молния прожгла. Так отреагировала бездна, ощущая близость энергии ядра излома, притом нескольких. Вряд ли в этом доме открыто множество изломов, что было бы явным предвестником появления катастрофы. А значит, дело было совсем просто. Этот коттедж заминирован. Заранее попрощавшись с относительно новыми и чертовски дорогими кроссовками, я мысленно переместил силу бездны в ступни и позволил ей поглотить всю энергию, до которой ослабленная бездна способна дотянуться. Пока вопрос не стоял, что увеличивать, объем или концентрацию, и я пока решил ограничиться объемом. Увеличение концентрации влияло на возможность замедления времени вплоть до полной остановки, что также было отличным бонусом для сохранности трофеев. Концентрация при увеличении объема всегда падала, так что пока не было смысла ее прокачивать. Во главе стола на 10 персон сел Константин, я ожидал увидеть старого пня, который расположился по правую руку. Слева оставалось одно свободное место и далее усадили 2 стариков, видимо, родителей жены. Меня усадили напротив главы, всунули чашку с обжигающе горячим чаем и поставили несколько блюд с жареными и печеными пирожками и сладким пирогом. Я был дико голоден после ночного бдения, так что от завтрака отказываться не стал, но и первым не начинал, поскольку было ощущение, что все еще чего-то ждали, или кого-то. Через несколько минут в столовую вошла великая княгиня, мать Ани, и я мимоходом отметил, что у двух выходов из столовой стояли по два телохранителя. Целители остались с Аней, но обещали, что все будет в порядке, устало сообщила женщина и, остановившись за спиной мужа, приобняла его за плечи, прикоснулась губами к левой щеке и только после этого заняла свободное место по его левую руку. Я позвонила Свете. «Она скоро приедет», — сообщила женщина в возрасте с левой стороны. «Спасибо, мама», — ответила великая княгиня, и ее голова буквально рухнула на сложенные друг на друга руки. «Моя бездна настолько ослабла, что скорость поглощения настолько низкая, что для полного разминирования этого дома мне понадобится как минимум сутки, а то и двое. Значит, мне нужно любыми правдами и неправдами задержаться здесь на несколько дней. Я так понимаю, вам нужно время, чтобы убедиться в моей невиновности, и в это время я буду гостить в этом доме. Вы позволите мне воспользоваться комнатой для медитаций? Это было бы уместно», — решил великий князь Константин. «Почему ты такой спокойный, Виктор? Ситуация явно не располагает. А чего мне бояться? Разве что ваших врагов за испорченный план. Плюсом у меня еще неделя до испытания в ОПИК. Успею. Проверить мое алиби тоже легко. Я еще в дороге все рассказал на диктофон о всех своих передвижениях за последнюю неделю». «Ясно. Тогда что ты хочешь за спасение моей младшей дочери? Чтобы вы забыли инцидент с самообороной на кладбище?» Тут же выпалил я. «Сами понимаете, великая княгиня сказала, что вы не могли добраться так быстро, а я вас в лицо не знал, да и вы были немного не в кондиции, без обид. Я спрашиваю, какое вознаграждение ты хочешь за спасение моей младшей дочери? Я не понес никаких издержек, кроме временных, так что ничего. Ну, можете мою куртку в химчистку отдать за свой счет. Я бы, кстати, хотел, чтобы мне ее наконец вернули». Великий князь Константин и старый пень переглянулись друг с другом, и старый пень кивнул. «Раз ты такой понимающий, мы заберем твой телефон на проверку. В качестве компенсации весь тренировочный комплекс в подвале в твоем распоряжении до окончания проверки алиби и остального. Телефон в куртке», — соврал я, не моргнув глазом, и в то же время мой смартфон тихонько проскользнул из кармана штанов в пространственный карман бездны. Только там батарейка почти села после нескольких видеовызовов и работы интернета. «Мы найдем зарядку. Сейчас на всех актуальных моделях и производителях разъем Type-C. Успешных поисков», — подумал я с ехицей. «Вот еще, дать покопаться в собственном телефоне. В это время это практически то же самое, что дать покопаться в собственных мозгах. К еде никто так и не притронулся. К чаю — тоже. А мне было уж не втерпеж. Я изнывал от дурманящего запаха свежей, всей еще горячей выпечки и сходил с ума. Может, я на кухне поем? Если у вас всех нет аппетита, это уместно. Прошу прощения». Великий князь Константин поднял правую руку над головой и щелкнул пальцами пару раз. «Накройте нашему гостю за другим столом и уберите все с этого. Понятно, у них там сейчас будет семейный совет, а я явно лишний». Меня сопроводили на застекленную террасу, через которую идет выход на задний двор с бассейном и зоной для барбекю с изящной беседкой. Четверо телохранителей направились за мной. Интересненько. Наконец мне удалось сытно поесть и сладко попить. Трехдневные поиски младшей наследницы не прошли даром, так что членам семьи они вообще было не до меня. Я же не собирался лезть в их разборки с их врагами, но не мог пройти мимо угощения в виде халявной энергии изломов в самодельных бомбах, заминированных в этом доме. После плотного завтрака меня сопроводили в подвал, где в комнате для медитации в углу уже лежал подготовленный для меня матрас и сменная одежда. То есть мой телефон в моей куртке не нашли. Ожидаемо. Белый комплект из футболки и брюк явно покупался для великого князя Константина. Мы похожи по комплекции, но я из-за месяца в коме тоще, а распаковать пришлось мне. Мою же одежду тут же сгробастали в стирку, а я не сопротивлялся. Устал, как собака, и сразу же рыбкой юркнул в постели и укрылся под одеяльником. Пока я спал, бездна работала, выкачивая взрывоопасную и сложно утилизируемую энергию ядер излома. 20 лет назад при уничтожении ядра излома энергия просто рассеивалась в воздухе, либо моя бездна поглощала ее, и других способов использования этой энергии не было. Изменилось ли что-то еще за 20 лет, помимо использования в самодельных бомбах? По пробуждению меня ожидало еще несколько комплектов одежды, повседневная и спортивная для медитации и тренировок, а также уведомление, переданное телохранителем, что великая княжна Светлана Лисовская изволит обедать в моей компании. Я быстро вспомнил маленькую, как лисичку, девушку, которую сложно называть иначе, нежели Светланочка. Она вся такая крошечная, светленькая и юркая, и притом мы с ней одногодки. Раз уж она перешла на четвертый курс, то в этом году или в начале следующего ей исполнилось или еще исполнится 21 год. Переодевшись, я отправился в сопровождении двух телохранителей на террасу, где завтракал. На месте уже было все подготовлено, и даже Светланочка сидела за столом, играясь со смартфоном. «Привет», – поздоровался я. «О, привет, черт». Из-за того, что девушка отвлеклась на мое появление, она потеряла концентрацию и проиграла в игрушке. «Ай, пофиг, потом пройду. Садись давай, я умираю с голоду». Я принял предложение, отметив, что наедине со мной Светлана Лисовская вела себя точно так же, как в лунном изломе. Борщ, котлета с картошкой и бутерброды с икрой двух цветов на закуску. Напиток, компот, отличный обед. Ага, минут через 10 еще будет пирог с рыбой, так что не увлекайся, иначе пирог не влезет. Влезет, уверенно заявил я, для пирогов у меня отдельный желудок. Светланочка рассмеялась. Обычно так про сладкое говорят, а не про пироги с рыбой. Кто что любит, пожал плечами я, взявшись за ложку и за борщ. Я так понимаю, у тебя ко мне появились вопросы, раз уж захотела пообедать вместе со мной. Я ожидал, что Лисовская начнет благодарить меня за спасение сестры, но о благодарности ни слова. Это могло значить только одно. Я, главный подозреваемый в похищении и в покушении в Шахтинском. При должной фантазии, тот случай можно притянуть за уши к Светлане Лисовской. Тогда я уже 4 раза спас эту семью, включая разминирование, в процессе, и прощение старого пня за его мошенничество. Вроде я задумался, уйдя в себя, но и Светланочка так и не произнесла ни звука. «Почему ты не попросил награды за спасение Ани?» «Потому что награда от твоего деда мне уже пришлась боком. Не хочу снова быть наказанным за жадность, а чем ты?» «Если вкратце, то старый великий князь натворил делов, пускай и без злого умысла. В качестве извинений он собрал мне коробку зелий с подробнейшей инструкцией, что и как принимать, и бац, у меня аллергия, соответственно отравление с признаками отравления щелочью и месяц в коме, весь июль в больнице провалялся, больше не хочу никакой благодарности от этой семьи, недельку попользуюсь вашим тренировочным комплексом, пока СБ ищет похитителей, и свалю в тайгу». В тайгу, не поняла Светлана, к еде она так и не притронулась, в то время как я опустошил тарелку с борщом и половину блюда с бутербродами. «Что ты забыл в тайге?» «Как что? Вступительное испытание на выживание в тайге. Ты ведь тоже его проходила 3 года назад при поступлении. Разве нет? Ты абитуриент». «Ага». Тарелка из-под борща поменялась с тарелкой голубцов. «Я Виктор Теневский, лутер, зрячий и просто охренительный мужик. Врешь. А вот это было обидно. В отместку я экспроприировал блюдо с оставшимися бутербродами. Да не доставайтесь вы никому, кроме меня, особенно всяким мелким блондинистым дурочкам. Вроде взрослая девушка 20 лет, или 21, а рост в лучшем случае 160. «Эй, мои бутерброды!» – воскликнула Светланочка, обнаружив пропажу. Я ей назло засунул в рот сразу 2 последних и откусил. «Я тебе это припомню, и мстя твоя будет страшна». Светланочка явно затаила на меня обиду, а я не стал иронизировать дальше. Не хотелось бы, чтобы вмешались телохранители, если я заиграюсь и перейду черту между шуткой и оскорблением. «В большой семье клювом не щелкай, да», — хмыкнула Светлана, явно довольная своей шуткой. «Меня бросила мать как только родила, а отец помер еще до моего рождения». Лисовская заткнулась, обратив все свое внимание на тарелку с чуть остывшим борщом. «К моменту, когда я приговорил голубцы, наконец подали обещанный пирог с пылу с жару. Ради мира во всем мире я оставил Светлане 1 кусочек пирога из 8. И как в тебя все влезло?» Осмелилась Светлана снова открыть рот. «Я месяц ел физраствор. Надо массу набирать. Так что полезная еда, тренировки и медитации. Надеюсь, за эту неделю 5 килограмм набрать. И не отравиться ничем». Это была шпилька в чужой огород. Светлана вообще не умела разговаривать с людьми, как дворянка, и в будущем это принесет ей немало проблем. Подтянуть бы ей красноречие и дипломатию, чтобы не запиналась за каждую речевую ловушку собеседника. После сытного обеда полагается поспать, помедитировать. В цветочном доме я словно в 5-звездочном отеле. И кормит, и поит, и спать укладывают, одежду стирают, скорее обыскивают. И ко всему прочему меня еще обеспечили энергией ядра излома, чтобы я покормил бездну. Утром я думал, что мне хватит суток-двух, чтобы поглотить все имеющиеся, но был вынужден откорректировать планы. Скорость поглощения энергии была до того низкой, что мне понадобится как минимум 4 дня. По завершению обеда я в сопровождении двух конвоиров вернулся в подвал, где переоделся в спортивную форму и попросил подготовить вещи для посещения бассейна. Я уже привык, что в ЖК «Покоритель» есть бассейн и не собирался изменять своим привычкам. В комнате для медитации меня ждала Светлана Лисовская. Она выглядела излишне задумчивой и мрачной. «Ты ненавидишь моего дедушку?» Когда понял, что отравился, злился. Когда бежал за помощью, матерился и ненавидел себя за наивность. Как очнулся, признал, что старый великий князь не мог знать о моей аллергии, о которой даже я не знал. Это роковая случайность, не более того. А отказался я от вознаграждения, потому что мне нечего просить. Я хотел переехать в Красноярск из Шахтинского, и получил квартиру и деньги в качестве компенсации за покушение. Ну, зато, в лунном изломе, совсем нет никаких желаний или целей. Своих целей я должен достигнуть самостоятельно, а желаний, я задумался ненадолго, пока нет. Не мог же я сказать, что хочу подтвердить свой дворянский титул светлейшего князя. Во-первых, мне Рецик достаточно понятно объяснил, что это мое исключительное дело, и других вмешивать не стоило. Во-вторых, титул великого князя на одну ступеньку выше, чем титул светлейшего князя. Так что мы со Светланой, великой княжной, сейчас примерно на одном уровне. То есть любой из Лисовских имеет право вызвать меня на дуэль на саблях и за победу потребовать любых объяснений. К дуэли в своем нынешнем состоянии я еще не готов. Мысль о дворянской дуэли навела меня на мысль, что своими натренированными навыками фехтования на саблях я так ни разу не похвастался, а потратил на изучение оружия времени целую прорву. Это было совершенно бесполезное, исключительно статусное безобразие. Драться с кортиком, а лучше, двумя, было гораздо проще и функциональнее в быту и в изломе. А вот во время катастрофы эффективнее использовать саблю, но я никогда не выходил на передовую, охраняя секрет имеющегося у меня активного дара открытия порталов. Понятно, спасибо, что объяснил. Светлана, позвал я девушку, уже сделавшую несколько шагов в сторону выхода. Прекращай приклеивать ценники к людям. Что, а чем ты? Ты меня прекрасно поняла, а если нет, то, неважно. Я отвернулся и направился к центру зала устраиваться для медитации. Светлана задумчиво ушла, а затем мои конвоиры закрыли из коридора двери и ушли в соседнее помещение, чтобы не мешать моей медитации. Я был уверен на все 100%, что комната просматривается через видеонаблюдение, так что ничего особенного делать не планировал. Потребовать вознаграждение за спасение Ани Лисовской, я даже не пострадал. Какой же мразью я выгляжу в их глазах. В то же самое время я не мог не согласиться, что встреча на кладбище для меня чуть ли не судьбоносна, ведь без специального оборудования мои шансы выйти на второй уровень зрячести в ближайшее время болтались где-то около нуля, абсолютного. И не стоило забывать о несчастье Лисовских, заминированный дом, обернувшимся для меня огромным подарком. Очень важно появляться в нужном месте в нужное время. Очень. От автора. Большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора. Глава 15. В воскресенье отсутствие какой-либо информации в целом подвижек в расследовании похищения начинало меня неслабо напрягать. Если бы похитителей нашли, или хотя бы выяснили, кто виноват, то меня бы уже попросили вернуться к себе домой, но меня до сих пор стерегут. Это напрягало. Сильно. Настолько сильно, что мне тяжело было справиться с волнениями насчет своевременного прибытия на испытание в ОПИК. Притом жаловаться мне было банально стыдно. Меня кормили на убой, я тренировался в профессиональном комплексе и каждый день дважды посещал крытый бассейн. Я набрал 7 килограмм вместо 5 запланированных изначально и практически вернул себе прежнюю форму. То есть в еду явно какие-то лечебные травки добавлены без эмульсий, на которые у меня обнаружилась неадекватная реакция. Каждый день ко мне приходила Светлана и помогала мне с тренировками, став моим спарринг-партнером. Используя деревянное тренировочное оружие, я хотя бы перед девушкой похвастался своими теоретическими знаниями фехтования на саблях и немного подтянул физику. Все удары и уколы еще требовалось отработать и довести до совершенства, поскольку до пробуждения я во второй жизни не обучался ни использованию холодного оружия, не боевым искусством. Навыки владения кортиком я показывать не стал. Пусть это будет моим тузом в рукаве. Начинало напрягать видеонаблюдение и полная лажа в расследовании из Беллисовских. Все вкупе наводило на некоторые очень нехорошие мысли, а жизненный опыт говорил о моей правоте. Мне бы не хотелось прорываться с боем, чтобы успеть на испытание завтра утром. Все бомбы я уже разминировал. Буквально вчера закончил. Так что в цветочном доме мне было делать больше нечего. Взять вторую стадию зрячести мне не удалось. Сама мысль, что я задумывался взять эту вершину, всего лишь используя достойное оборудование, сейчас вызывала у меня смех. Без реального опыта в изломах мне стоило попридержать коней. Очередной ужин на террасе. Всю неделю стояла приятная теплая погода без дождя, был похож на все предыдущие, но я почувствовал приближение еще одного заряда. Плохо. Всю неделю я, поглощая энергию ядер излома, отправлял ее на расширение пространства бездны, полностью игнорируя повышение плотности, влияющие на скорость поглощения. Плотность на начальных этапах развития практически бесполезна, но только не в моменты с ограничением времени, как сейчас. «Как много людей здесь?» – спросил я у Светланы, решившей провести последний месяц летних каникул в цветочном доме. «Несколько», – уклончиво ответила девушка, садясь за стол. Тогда я повторил вопрос с нажимом и полной серьезностью. «Сколько людей, за исключением СБ, в этом доме?» «Эй, ты чего? Знаешь же, что я не скажу», – фыркнула Светлана. «Про похитителей так ничего и не выяснили, так что я ничего не скажу. Не могу, ясно?» «Сейчас все сами выясним», — сказал я, понизив громкость голоса практически до шепота. Под удивленный и подозрительный взгляд Лисовской я сел за стол, одновременно вытягивая энергию из новой бомбы. Чем ближе бомбу несли к дому, тем легче мне было вытягивать энергию и кормить бездну. Вся энергия шла исключительно на увеличение энергетической плотности, то есть увеличение скорости поглощения в том числе, но, я банально не успевал поглотить все. Я сымитировал доставание из кармана спортивной формы моего смартфона и отправил на номер Светланы СМСКу «Похититель ваш СБшник» и дождался ее реакции. В то же время я, ужиная, думал, как выбраться из сложившейся ситуации живыми и, желательно, не ранеными. Бежать нельзя, у СБшников огнестрел, и пользоваться им они 100% умели на профессиональном уровне. Как много убийц среди них я не имел ни малейшего понятия, знал только одно, никого из Лисовских, кроме Светланы, в цветочном доме не осталось, и среди СБшников не могло остаться ни одного верного, чтобы план убийц не был сорван. То, что я имел дело именно с убийцами, было ясно как дважды два. Обычные похитители со взрывчаткой не связываются. Сегодня здесь что-то точно взорвется, и только от меня зависело, как сильно громыхнет. Нужно потянуть время, но вряд ли я смогу заболтать убийц. «О чем ты говоришь?» – спросила Светлана, но ее голос я слышал словно из-под толщи воды. Голова кружилась, и я понял, что я – идиот. Настолько привык к еде за эту неделю, что совершенно забыл, как был убит в моей первой жизни. Тогда у меня сразу же вскипели легкие, а сейчас симптомы гораздо слабее. Руки перестали слушаться, и моя попытка упереться руками в столешницу потерпела фиаско. В глазах помутнело, и я отрубился. Словно в замедленной съемке в обратном порядке сначала я открыл глаза, затем зрение из кромешной пустоты стало размытым. Еще через какое-то время я смог сфокусироваться и обнаружил себя привязанным к габаритному тренажеру в одном из залов тренировочного комплекса Лисовских в подвале на минус втором этаже. Зал с габаритными тренажерами для развития физической силы находился на максимальном отдалении от лестницы и лифта наверх. Чисто из адекватных соображений именно в этом зале должен располагаться какой-нибудь тайный эвакуационный выход, но я ничего подобного не видел. Мне досталась бабочка, и усадили меня на сидушку, привязав к спинке. Немного очухавшись, я осмотрелся и нашел взглядом привязанную к тяге сверху Светлану. Ее красный тренировочный костюм выглядел идеально, а вот следы крови на голубом напольном покрытии и на металлическом профиле тренажера выглядели обреченно. С Лисовской не церемонились. Ее привязали наручниками, а не как меня веревкой, оставив лежать на полу. Я отвел взгляд в сторону. На девушку был наведен объектив камеры на штативе. Такие использовали видеооператоры на мероприятиях в моей прошлой жизни. Видимо, еще в ходу. Вероятно, в еду подсыпали снотворное только мне. Светлану же избивали, держа ее в сознании. В пользу этой версии говорили лежащие пустые бутылки из-под воды. Такие упаковками стояли в шкафу с инвентарем в каждом зале, кроме зала для медитаций. Закрыв глаза, я обратился к своему ядру и довольно подумал, что потянуть время у меня все-таки вышло в каком-то роде. Судя по плотности энергии, поглощенной бездной, прошло около 3-4 часов. Заряда, который я почувствовал, хватило бы примерно на 7-8 часов. Почти половина боевой мощи бомбы была отсечена. Потянувшись, я использовал кроху энергии, чтобы разрезать веревку, и наконец освободил руки. Все себе отсидел на чертовой бабочке. А ведь отличный тренажер, если не прижиматься к нему настолько сильно. Итак, что я имею? Смартфон отобрали, хорошо, что у меня запаролен цифровым кодом, а не отпечатком пальца. Светлана без сознания. Убийцы явно следят за мной либо через включенную камеру на штативе, либо через видеонаблюдение на экранах в комнате наблюдения охраны. Меня не били, значит, ждали моей реакции на избитую Светлану и моих действий после пробуждения. Хреновая ситуация, если лесовские на всю 1000% доверяли своей СБ рода, в которую затесались криминальные элементы. В теории, сотрудники также были взяты в плен. По факту, их могли отпустить на ночь по домам. Я видел, как в предыдущие дни служебная газелька узвозила сотрудников в 8:30 вечера в Красноярск, а утром в 6:30 привозила обратно. К Светлане не подходил. И так ясно, что она жива и просто без сознания. Иначе мне совершенно непонятно, зачем меня усыпили и оставили практически нетронутым. Убийцами для меня отведена какая-то роль. Даже по самым благоприятным прогнозам, с учетом увеличенной скорости поглощения энергии, мне нужно как минимум еще 2 часа, чтобы полностью опустошить заряд бомбы. Нужно попытаться еще потянуть время и, может быть, влить часть энергии из моего ядра, чтобы увеличить плотность бездны. Последний вариант мог бы сработать, если бы мое ядро и энергоканалы были полностью здоровы. Но, увы, я сел обратно на сидушку бабочки, сосредоточившись не на поглощении, а на обнаружении источника заряда. Ниточка шла к центральной лестнице и лифту. Я догадывался об этом, но теперь получил подтверждение своим подозрениям. Дуэт лестница-лифт были центральным элементом всего цветочного дома, так что взорвать их было бы эффективнее всего. Первая порция взрывчатки также обнаружилась в той локации. Тишину разорвал знакомый рингтон. У меня на входящем звонке стоял такой же, так что я осмотрелся и прислушался. Под сидушкой бабочки был прилеплен изолентой смартфон. И не просто смартфон, а мой смартфон. Отклеив его, я принял вызов и нажал кнопку записи разговора. «Как тебе мой подарок?» – спросила женщина. Этого голоса я не признал, но он все равно казался мне знакомым. «Кто-то из служащих цветочного дома. Поясни, Света, внучка-ублюдка, отравившего тебя. Из-за него ты целый месяц пробыл в коме. Потерял целый месяц жизни. Хочешь отомстить старику моими руками?» – усмехнулся я. «Хорошая попытка. На твое несчастье, в мою черепную коробку мозг положен не для украшения». Женщина взяла паузу, а я попытался вспомнить, где ее слышал раньше, и выяснить ее эмоциональное состояние. В этот раз последнее по голосу определить было сложно, хотя обычно мне сложности не составляет. «Рядом с тобой стоит камера. Запиши, как ты убиваешь Свету, и отправь запись в телеграмме на этот номер. Type-C переходник с картридером на штативе. Иначе я взорву дом. Попытаешься выйти из зала, не отправив запись, взорву. Даю тебе 10 минут. Время пошло. Женщина сбросила вызов. Я немного струхнул, ведь энергии излома во взрывчатке все еще достаточно, чтобы если уже не подорвать весь минус второй этаж, то как минимум похоронить нас заживо точно. Я засек на смартфоне таймер на 9,5 минут и рванул к шкафу с инвентарем. Несколько упаковок с водой все еще стояло там, и я взял одну. Положив разбитую голову Светланы себе на колени, я одной выливал воду на ее лицо и всячески пытался привести ее в чувство, а второй пытался выйти в интернет и отправить звукозапись старым в пню. Не выходило ни то, ни другое. Глушилка, черт возьми, у меня ведь супер крутой смартфон, который работает даже в изломах. Сняв тоненькую олимпийку с девушки, я предпочел не замечать следы синяков на теле, как не замечал ее разбитое лицо. Я накинул олимпийку себе на руку и спрятался в ней, как под одеялом, и открыл белый маленький портал, достаточный для кисти с телефоном. Сообщение тут же было доставлено. Глушилка не работала в изломе. Номеров других лесовских у меня не было, а старый пень не отвечал. Почти полночь. Нормальные люди в это время спят. Я звонил раз за разом, пока не плюнул и не набрал милицию 02, а затем вызвал скорую 03. Все же состояние Светланы вызывало опасения. Я до сих пор не смог привести ее в чувство. Осталось меньше 7 минут, отмеренных мне той женщиной. На лестницу соваться смысла нет, и в то же время, скорее всего, в комнате охраны никого нет, а значит, за экранами видеонаблюдения никто не следил. Тренировочный комплекс проектировал точно не идиот, а значит, запасной выход здесь точно должен быть. Но где, где? Все стены отделаны толстым, тяжелым зеркалом, и только железный шкаф для инвентаря был окном без зеркал. Я попытался отодвинуть его или вообще перевернуть, но шкаф был жестко прикреплен к стене, аж приварен пластинами. Тогда я взял гриф для Смита и шибанул по ближнему зеркалу. Ни царапины. Значит, за зеркалами выхода нет. Неужели все такие идиот? Не верю. Слишком все остальное продумано. А запасный выход? Нет, это же полный бред. Неужели придется уходить в портал? Даже если никто не следит за видеонаблюдением сейчас, не значит, что изрядно ослабленный взрыв сможет уничтожить все серверы или где там хранятся видео. Я потратил еще 1,5 минуты. Пройдясь грифом по всем зеркалам 40-метрового зала, ни одно не поцарапал. Значит, либо у шкафа с инвентарем какой-то секрет, либо проектировщик – идиот. Зато в шкафу нет камер, а на неудобные вопросы – срать, выжить бы. 4 минуты и 30 секунд в уме. Я выгреб из инвентарного шкафа все, что там было, включая поддоны для упаковок бутилированной воды. 1,5 минуты и 30 секунд в уме. Черт, черт, черт, вот оно. За поддонами у самого пола обнажились две ручки, и я с легкостью сдвинул в сторону лист фанеры, выкрашенный в цвет шкафа. Я даже не заметил, что стенка сделана из другого материала. С этим справилась бы даже Аня. За фанерой обнаружилась обычная дверь, открытая дверь на пластиковом крючке. С одного пинка я открыл проход в длинный коридор с флуоресцентными полосками запасного выхода. 20 секунд и 30 секунд в уме. Я вернулся за картой памяти в камере и за Светланой на руках понес ее в шкаф, закрыв за собой железные дверцы шкафа. Потраченные несколько секунд на закрытие дверц оправдано, чтобы хоть немного погасить мощь взрыва. По коридору со светящимися в темноте линиями указателями на полу и на стенах примерно в 1,20 метра от пола я побежал вперед, понятия не имея, куда вел этот ход. Смартфон в кармане запиликал, сообщив, что остались 30 секунд до взрыва. Точнее даже меньше, ведь я не секунда в секунду с окончанием звонка включил таймер. Не успеваю. Ударная волна от взрыва энергии излома уже не убьет, но покалечит. Как минимум, с ядром я точно попрощаюсь. Нужно уходить в излом. Энергия излома из бомб всколыхнулась, и я так явно почувствовал активацию, что тут же открыл белый портал и буквально запрыгнул в него. Портал схлопнулся за моей спиной, и ощущение энергии излома в бомбах как не бывало. Аккуратно положив на траву бессознательную Светлану, я распластался рядом. Если бы меня задело энергетической волной от взрыва, то только-только зажившие, еще очень тоненькие, связи энергоканалов с ядром сгорели бы нахрен. Это было опасно. Отдохнув 10 минут, я посмотрел в смартфон и не увидел ответа от старого пня. 3 минуты после полуночи. Спит. Как бы я хотел тоже сейчас спать, а не вот это все. Светлана выглядела еще хуже, чем когда я проверял ее состояние в прошлый раз. Если бы не стабильный пульс, то я бы сейчас не разлеживался, а собрал остаток сил и вышел обратно в мир. Не зря же я вызвал скорую. Расслабившись на минуту, я почувствовал, что на сегодня все. Сил не осталось даже пальцем подвигать. Я буквально на несколько секунд закрыл глаза, а открыв, охренел. Смартфон вырубило, а попытка включить его провалилась. Только мигнул уровень заряда в 1% и время в уголке. Почти 7 утра. У меня сбор в 9 на турбазе «Тайга». От лисовских одни проблемы. Рыкнул я и проверил состояние Светланы. Она посинела вся от синяков, но дыхание ровное. Открыв портал обратно, я, взяв девушку на руки, быстро вышел в обугленный коридор запасного выхода. Сразу видно, сделано на совесть. Руки отваливались, но перекинуть ее через плечо я не мог. У девушки явно сломан не только нос, но и по телу тоже, если не переломы, то трещины точно были. Пришлось терпеть и идти вперед по флуоресцентным стрелкам, единственным светом в кромешной тьме. Минут через 10 я наконец услышал какой-то шум и ускорил шаг, насколько это было возможно. В этот момент я даже не задумывался, что это могли быть продавшиеся СБшники. Если бы они знали о запасном выходе, то в тренажерном зале нас бы не оставили. Значит, это лисовские. Неужели старый пень наконец-то соизволил проснуться и проверить свой смартфон, или менты подняли из-за моего вызова и, естественно, взрыва в цветочном доме. Шум был человеческими голосами, и я наконец дошел до конца коридора, которые закончились железным занавесом, отворить который было тем еще квестом. От автора: большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора. Глава 16. За железным занавесом я столкнулся с мчсовцами и пожарными. Ментов не было, зато была скорая и великая княгиня, мать Светланы. Бессознательную девушку сразу же уложили на носилки и, пока грузили, я схватил великую княгиню за руку, отмахнувшись от целителя. Времени на него не было, ни секундочки. Повербанк есть, великой княгине на меня явно было срать, так что она сунула мне в руки свой розовый кошелек и сиганула в карету скорой, даже не посмотрев на меня. Стоящий в сторонке Nissan Sylphie был мною идентифицирован как автомобиль лисовских. Чуть ли не матом я убедил водителя, ожидавшего великую княгиню, уехавшую на карете скорой помощи в больницу, отвезти меня к месту сбора в тайгу. По пути мы заехали в большой продуктовый магазин, где я ветром похватал что-то из посуды, что-то из еды, несколько упаковок полуторалитровок с водой, еще какую-то хрень, включая дешевскую кемпинговую палатку. И утром я нафиг никому не был нужен, запихивая все это добро в розовый кошелек на ремешке, на самом деле в бездну. Красную с кровоподтеками олимпийку я умудрился напялить на себя. Выглядело отвратительно, но это была хоть какая-то пародия на куртку. Несмотря на большое различие в габаритах меня и Светланы, ткань олимпийки отлично тянулась, а с перекинутой через плечо розовой сумочкой кошельком это все смотрелось, без комментариев. На турбазу мы с водителем приехали в 9:20, и я вышел уставший, в подпаленной одежде и с румяной корочкой и черными пятнами на штанах из-за опаленного огнем коридора запасного выхода. Мне не составило труда найти группу абитуриентов, которым только что закончили проводить инструктаж. Я прибился в самый конец очереди, чтобы расписаться о прохождении. Я этот инструктаж наизусть знал, в редакции 20-летней давности. Вряд ли там что-то кардинально новое было записано. Расписался и нашел своего куратора. На бейджике написано имя: Авдеев Степан Федорович. Крупный мужчина посмотрел на меня как на говно, вообще не удивлен, учитывая мой внешний вид, но ничего не сказал. Я был благодарен ему за отсутствие комментариев. «Загружаемся», — скомандовал куратор, махнув рукой на военный КамАЗ-люди. Я, конечно же, тут же стал звездочкой, и несколько моих будущих одногруппников схватились за смартфоны. Ну-ну, посмотрим, кто будет хихикать последним. По завершению испытания будет составлен рейтинг участников, и первое место у меня никто отбить не сможет. Кто я, а кто они? Вот-вот, а во, это клатч от Сентье-Люир, воскликнула какая-то девчонка. Офигеть, он же 7000 стоит. Сколько-сколько? Вот этот вот кошелек стоил 7000 рублей, по-старому, где-то 700 тысяч. Реально офигеть. Ну, наверное. Я у знакомой повербанк попросил. Она сумку в качестве чехла дала. 11 человек в моей группе, всего таких групп 3, зароптали. Конечно, они с огромными походными рюкзаками, а я, как эта девушка сказала, с клатчем на ремешке цепочки через плечо, можно сказать, налегке. Увидь я такого придурка в своем рейде, точно решил бы, что он попробует присосаться к чужим ресурсам. Артефакт с хорошей вместительностью, если что, поспешил громко сказать я до того, как на меня навесит ярлычок паразита. А красная спортивка тоже артефакт, полюбопытствовала девушка, которая узнала в розовой сумочке люксовый бренд. Ну, она, не по размеру явно. Иногда приходится чем-то жертвовать, высокопарно ответил я, поставив жирную точку в разговоре об олимпийке. У этой ткани действительно были особенные свойства, завязанные на поддержание одной и той же комфортной для тела температуры, так что я не мог отказаться от этого подарка, пускай на 4 размера меньше моего. Точно сделано под заказ, учитывая особенный огненный дар Светланы, связанный с теплом. Без 5-10 вся абитура и куратор выгрузились из КамАЗа, чтобы получить последние наставления. Двухнедельное испытание я уже проходил кучу раз, и в качестве участника, и в качестве боевика быстрого реагирования, и даже в качестве куратора. Ничего сложного, просто сходить в двухнедельный поход с палаткой. Но Авдеев меня удивил. Оставляем ваши сумки в грузовике и подходим ко мне. Теневский, тебе особое приглашение нужно? Оставил свой кулек на лавке. Никто его не украдет. Я скинул повербанк и картхолдер великой княгини в бездну. Кроме банковских карт и повербанка в крошечной розовой сумке ничего ценного не было. Только сама сумка стоимостью 7000 рублей какого-то известного бренда. У меня в НЗ была достаточная сумма, чтобы компенсировать потерю, если что. Но тратить 20% своей заначки на девчачий кошелек было верхом неразумности. Сейчас вы все получите по браслету с таймером обратного отсчета и устройством геолокации, чтобы в случае, если вы заблудитесь или окажетесь в опасности, мы вас быстро найдем и спасем. Напоминаю, если вам срочно понадобится помощь, длительно нажмите на красную кнопку, и на этом ваше испытание закончится, и наблюдатели немедленно эвакуируют вас на турбазу. И бла-бла-бла. Самое интересное куратор уже сказал. Подготовленные рюкзаки нам не понадобятся для прохождения испытания, так что я оказался самым умным и богатым, раз притащил с собой пространственный артефакт с функцией облегчения веса. Каждый может взять только 3 предмета. Даю вам 5 минут на сборы. Время пошло. Не знаю, как другие, а лично я взял складный нож, кружку и литровую кастрюльку, которую за ручку прикрепил карабином к штанам. Без ножа в тайгу нельзя, это точно. Без кастрюли не приготовишь еды, а кружку можно использовать и как кружку, и как ложку. Если бы у меня не было бездны, то я бы взял именно такой набор предметов. Хотя вместо кружки лучше бы взял топор, но ограничусь использованием хвороста. Ограничение количества вещей вызвало у абитуриентов большой негатив, но обещание куратора оставить недовольных абитуриентов с тем, что успели взять за отведенные 5 минут, мигом вернуло дисциплину в абитуриентские ряды. Я вернулся к куратору самым первым в ожидании окончания отведенных на сборы 5 минут. «Красная кофта – это 4-й предмет», – строго заметил куратор, явно пытаясь подловить меня. «А трусы – 5-й. Мне 2 недели выживать в тайге голым и босым?» Мое замечание привлекло всеобщее абитуриентское внимание, и куратор явно почувствовал, что будет убит, если согласится со мной. Он вдруг заткнулся и отвернул голову от меня в бок, посмотрев куда-то за линию горизонта. Можно сказать, конфликт был задавлен в зародыше, и олимпийку Светланы Лисовской у меня не отберут. Время вышло. Предоставить выбранные предметы на проверку.